Глава 39. Ларине, темная эльфийка. Сижу в клетке и еще раз вспоминаю, как сюда попала. Не ожидала, даже подумать не могла. Такого заговора от младшего братишки. Подстроить смерть родителей, а меня продать жрецам бога Слика. Ведь сам гаденыш пришел и обо всем рассказал. Долго хвастался, даже того, как в детстве мне в тарелку плевал, тоже не пропустил. Всех он нас, оказывается, ненавидел. И смерть старшего брата от несчастного случая 10 лет назад тоже его работа. И 5 лет назад моего любимого боевого коня тоже он отравил. Причем для него не было никакой разницы между плевком в тарелку, смертью брата и моим конем. И он теперь взойдет на трон первого леса. Моего леса! Странный был монолог и для него совершенно нетипичный, даже учитывая обстоятельства. Не будь на мне ошейника, нейтрализующего магию, сожгла бы так, что и пепла бы не осталось. Размечталась. Да не будь на мне ошейника, то давно сожгла бы деревянную клетку, уничтожила немногочисленную охрану и сбежала. Я ведь боевой маг, и не из самых слабых. И то, что сликовники поставили свой алтарь в проклятых землях, не беда. Прорвалась бы. Но даже если бы избежала, то ни на что, кроме мести, не могла бы рассчитывать. Оскверненная жрецами-сликовниками. А одного сидения в их клетке перед жертвенным алтарем уже достаточно, чтоб считаться оскверненной. Не может рассчитывать на престол. Да что там на престол? Из леса бы выгнали. Во всяком случае, из столичного так точно. Да и в какую провинциальную рощу, если бы в гости ненадолго разрешили заехать? Уже праздник. Я понимаю, что уже все давно решила. А воспоминаниями только оттягиваю неизбежное. В нашей семье от матери к дочери из поколения в поколение передается тайное знание о древнем божестве. Да, возможно, и не божестве вовсе, а каком-то сильном демоне, которое может выполнить почти любое желание. Вот только божество это очень любит злые шутки. Чего бы ты ни пожелала, ты именно это и получишь. Но совсем не так, как хотела. И можешь сколько угодно стараться придумать хитрую и однозначную формулировку своего желания, будет только хуже. Говорят, что еще не было случая, чтоб попросивший не пожалел о своем поступке. Вот поэтому к божеству обращаются в основном ради мести, да и то в безвыходных ситуациях. Как раз мой случай. Еще одна причина непопулярности услуг – цена. Она всегда одна – служба всю оставшуюся жизнь. Если бы служить пришлось самому Богу, было бы еще не так обидно. Нет, служить придется тому, кого он выберет исполнителем твоего желания. А учитывая характер божества, его выбор тебе точно не понравится. Ну ладно, хватит оттягивать неизбежное. Магия тут не нужна, и ошейник мне помешать не может. Хочу освободиться и отомстить. Готова заплатить обычную цену. Громко произношу я слова стандартной клятвы, не обращая внимания на охранников. И приношу имя. Такого мгновенного ответа я не ожидала. Даже растерялась. Едва закончила фразу. А главный охранник, даже не охранник, а служка жрецов самого низкого уровня, приставленный приглядывать за охранниками, уже упал со стрелой в затылке. А стрела-то странная. Но зато точно не работы светлых эльфов. Уже хорошо. Зря я так подумала. Остальные охранники падали, пронзенные именно светло-эльфийскими стрелами. А чего я еще ожидала? Через какое-то время на площадку перед алтарем и моей клеткой вышел человек в странной одежде и с необычным арбалетом в руках. И не просто странной. Пятнистые штаны со множеством карманов непонятно кем вшиты, а куртка, вне всякого сомнения, с эльфийского плеча. Второй вышла светлая эльфийка, разумеется, с луком. Не так уж много я повидала в своей жизни светлых, но в этой чувствовалась какая-то неуловимая странность или неправильность. Третьим был гном, самый обыкновенный гном. Последней вышла молодая женщина-воин, по виду обыкновенная наемница. Странная компания, очень странная. Не произнеси я того самого имени, то очень бы удивилась, увидев такую, где бы то ни было. А так хоть понятно, кто их всех собрал. Но почему так быстро? Неужели знал заранее? С богами никогда и ни в чем нельзя быть абсолютно уверенной. Подошли, осмотрелись, посмотрели на меня в клетке. Потом гном перерубил своим топором несколько прутьев моей тюрьмы, молча вылезла и, в свою очередь, посмотрела на своих спасителей. Они тоже молчат. Кто же из них? Лучше всего сразу выяснить, чтобы потом не было недоразумений. «И кому из вас я обязана своим спасением?» Задаю очень важный для меня вопрос. «Очень хорошо, просто замечательно. На лице у Светлой прямо огромными письменами выведено, что уж ей в голову такая глупая идея не могла прийти никогда, ни при каких обстоятельствах. И вообще ее тут сейчас нет. Это у меня галлюцинации. Спасибо ей за это. Не думала, что меня обрадует такое высокомерное выражение на лице Светлой. Гном, пускай это будет гном. От гнома и откупиться можно, и недорого, если он не знает, что именно продает. А ему никто и не скажет. Не обязана я всем и каждому о взятых на себя обязательствах рассказывать. Даже своему новому хозяину. Понимаю, что все это пустые мечты. Но надежда умирает последней. Гном хмуро кивает на человека. Самый непредсказуемый вариант. Несколько секунд пантомимы. А уже сколько информации. Выходит, Светлая и гном совсем не хотели меня спасать. Что неудивительно. Но человек сумел их убедить? Уже интересно. Редко какому человеку вообще удается переубедить гнома, и тем более эльфа. Я Ларине, дочь Нириэль Румассия и Ратишеама Седого Волка, лордов Первого Леса. Благодарна тебе, человек, за мое спасение и торжественно клянусь вернуть долг жизни. Вот так хитро я представилась, и имя, и титул назвала, и долг жизни вернуть поклялась. Теперь ни у кого не возникнет вопросов, чего это я все время за ним таскаюсь. А то, что я просто не могу далеко от него отойти, а также не могу не выполнить любого его прямого приказа, ни ему, ни его спутникам знать не обязательно. «Дим, Вадим, но лучше просто Дим», — представляется человек. «Всегда рад помочь попавшей в беду принцессе. Хобби у меня такое, эльфийских принцесс выручать». Необычный ответ. Ни полного имени, ни титула, ни даже ответной ритуальной формулы на клятву. Попробуй теперь пойми, принял он ее или нет. Я, конечно, и без клятвы от него теперь никуда не денусь, но все равно необычно. А чего я хотела? С таким-то покровителем наверху? Северного варвара княжеских кровей мне подсунул, который ни на северянина, ни на князя совершенно не похож. «Нарин, сын Нили, внук Норина из придорожных гор», — представляется гном. «Зара, наемница», — подтверждает мои предположения женщина-воин. Светлая молчит. Странно было бы, если бы любезно представилась. То, что не пытается меня убить, тоже странно. «Так и будем дуться», — спрашивает человек у Светлой. «Или мне самому тебя представить? Только ты ведь знаешь, я ваши эльфийские имена плохо запоминаю. Могу и напутать чего-нибудь». «Эледриэль, дочь Буриэля и Электриэля, светлая эльфийка, племянница лорда Иранкюльского леса», — ледяным голосом произносит Светлая. «А она, оказывается, тоже принцесса. Не из главного леса, как я, а из какой-то захолустной провинциальной рощи. И не прямая, а племянница лорда, но принцесса. Теперь понятны слова человека про хобби. Хотя все равно непонятно». «То ли бог, то ли демон. Настоящее имя удалено цензурой во избежание наплыва несанкционированных просителей». «А я думал, что меня в этом мире давно забыли. Нет, помнят. Темная эльфийская принцесса попросила освободиться и отомстить. Месть — это хорошо, месть — это весело. Месть — мое любимое развлечение. Можно весело посмеяться над обоими. И над заказчиком, и над тем, кому он мстит. Возможность повеселиться и есть настоящая плата за мои услуги. А служба на всю оставшуюся жизнь — это так, в придачу. Не верят смертные в бесплатные вещи, подозрительными какими-то стали. Я уже и исполнителя подобрал, молодой светлый эльф. А чего темная ожидала? Начитался старинных романов, возомнил себя странствующим рыцарем и отправился на поиски драконов и попавших в беду принцесс. Причем невиданное дело, начитался не эльфийских книжек, а человеческих об эльфах. Только люди о драконоборцах истории сочиняют. Дракона не обещаю, но принцесса ему будет. А то, что она чуть-чуть, самая малость темная, так у всех свои недостатки. Я уже представлял, как все произойдет. Обнаженная эльфийка на алтаре. Жрец заносит жертвенный нож. И тут он весь в белом. Красота. Но пришли какие-то залетные и все испортили. И ведь никакого чувства прекрасного. Перестреляли охрану со спины, сломали клетку и сбежали. Да кто они вообще такие? А, кстати, в самом деле кто? Кто там настолько с умом не дружит, что по доброй воле связывается со жрецами моего коллеги Слика? Какой-то непонятный человек, светлая эльфийка. Тоже почти принцесса. Самый обыкновенный гном. Ну и такая же обыкновенная наемница, человеческая женщина. Странная компания, даже очень. А уж с темной в придачу так вообще не пойми, что получится. А ведь так даже будет интереснее, чем с тем светлым эльфом. Пусть теперь сам себе дракона ищет. Я ему не нанимался принцесс с драконами обеспечивать. И как я сразу не заметил эту веселую компанию. «С ними ведь даже и вмешиваться почти не придется. Достаточно присматривать, чтоб команда не распалась. А уж приключения на свои головы, и не только головы, они и сами найдут. Знать бы, это совпадение, или нашелся кто-то, кто решил подшутить и надо мной. Даже если и так, то все равно будет интересно».